Глава 7. Кристина Лисина. «Мама! Мама!» Орут и скачут рядом ошалевшие дети. Рыбы кружат вокруг дивана, точно скаты. Люсьена неподвижно сидит в кресле. Картина маслом. Приплыли. И тут у меня в кармане начинает играть бодрая музыка. Самое время для звонка от мошенников. Тут же скидываю незнакомый номер и набираю Игната. Одно и мне явно со всеми последствиями не справится. «Лиса, я занят», — рявкает в трубку папаша моих детей и скидывает звонок. Но я упорно набираю повторно. «Я сказал, блин, что занят», — орёт на меня медведь. «Что из этого тебе непонятно?» «Игнат, тут дети». На слове «дети» Игнат настораживается. «Продолжай». «Дети разбили аквариум». «Чего?» «Дети аквариум разбили». «Зачем?» «Ну, ты им вчера про акул сказал. Вот они...» «Бля!» Не сдерживается Игнат. «Осетры сдохли». «Нет, они зубами около дивана клацают. Я боюсь их, честно признаюсь я». «Осетров спасай!» — как гаркнет медведь. «Это коллекционные породы рыб. Они как машина стоят. Каждый». Я смотрю по сторонам и вижу, как эти самые гады, коллекционные осетры, уплывают со всех плавников в коридор, за дверь. Они уплыли. «В смысле уплыли? Да погоди ты, Диана, со своим отчетом!» — ревет медведь, видимо, на свою секретаршу. «В смысле уплыли? Лиса, ты чего с дуба рухнула? Куда они без аквариума могли уплыть?» «За дверь! Воды много ведь!» «Да как так? Люсьену разбуди! Пусть она осетров выловит. Это ее любимые рыбки». «Я не могу». «Почему не можешь?» «Кажется, она...» — смотрю я на замершую старушку в кресле. «Что она?» «Кажется, она того самого...» «Чего того?» «Померла, кажется...» Игнат исторгает из своего рта такие непечатные выражения, что передать нельзя, а потом отключается. «Мама, а правда, что бабушка умерла?» «Не знаю». «Мы сейчас посмотрим», — заявляют дети. «Господи, дети, не трогайте хотя бы бабушку, прошу вас!»